Глава 62. Высокий сухощавый охранник с лицом параноика стоял перед Джеком и внимательно слушал его длинные наставления. «Эти семена очень ценны. Хотелось бы, чтобы никто, вы слышите, Рафтер? Никто не посмел к ним прикоснуться». «Будьте спокойны», — нервно дернулся охранник. «С вашего позволения, я выстрелю им прямо в живот». «Это, пожалуйста, главное, чтобы груз остался целым и невредимым. Будьте спокойны, сэр. Рафтер отлично стреляет и наделает им дырок, с вашего позволения, прямо в животе». Охранник еще раз дернулся и выхватил из кобуры пистолет. «Однако он чересчур нервный», — подумал Джек. «Хорошо, с этим все понятно, Рафтер. Я уверен, что вы позаботитесь о сохранности груза, но у меня к вам еще один вопрос». «С вашего позволения, сэр, я прострелю им...» «Нет-нет». Остановил охранника Джек. «Я совсем о другом. Мне нужен пистолет для собственных нужд, хотя бы на время. Нет ли у вас одного лишнего ствола, который я мог бы взять во временное пользование?» «Конечно, сэр. Я обойдусь и тремя пистолетами, а вам дам вот этот. Сабальер». С этими словами Рафтер выхватил из-за пояса еще один пистолет и протянул его Джеку. «Вот, сэр, возьмите. Это отличная штука с электрошоковыми пулями. От них не бывает ранений, сэр, только смертельный исход. Только смертельный. И стреляйте прямо в живот, сэр. Нет ничего больнее и неприятнее, чем пуля в поганых кишках. Пуля в кишках, сэр!» «Да что он так зациклился на пулях в животе?» — удивился Джек и осторожно взял из рук Рафтера тяжелый сабальер. «Уж вы поверьте мне, сэр, на желтых холмах я был в роте капитана Генцеля, и сразу три пули, сэр, заметьте, сразу три пробили мое брюхо. О, это была адская боль, но желтые холмы мы взяли, мы все же взяли эти желтые холмы, сэр». Видя, что охранник близок к припадку, Джек попытался его отвлечь. «Послушайте, Рафтер, а вы не слышали ночью никакой стрельбы?» «Ночью?» Рафтер наморщил лоб. «Ночью я спал, сэр, и видел один и тот же сон. Желтые холмы, капитан Генцель и я». Поняв, что переключить Рафтера на другую тему не удастся, Джек быстро с ним попрощался и пошел к выходу из порта. Солнце нагревало землю все сильнее, и в воздухе поднималась та самая пыль, о которой еще ночью предупреждал заправщик. Она появлялась из ниоткуда и повисала дрожащей дымкой, размывая четкие контуры зданий, людей, космических судов. От этого мир вокруг становился каким-то зыбким и ненадежным, заставляя усомниться в его реальности. «Как во сне», — подумал Джек, глядя на подъезжающее такси. «Куда прикажете, сэр?» — спросил водитель, когда Джек забрался на заднее сиденье. «В город». «В какой город? Их здесь два». «Тогда в первый», — безразлично произнес Джек.